Дорогие радиослушатели, сегодня мы посмотрим на 5 стих 22 псалма. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». Посмотрим сначала на слово «трапеза». Слова нашего текста «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих» Джеймс Маффет на английский язык перевел так. «Ты мой хозяин. Устраиваешь для меня пир, когда, как враги мои, должны глядеть на это. Думая о себе, как об овце, а о Господе, как добром пастыре, Давид вспоминал те благодеяния, какие неожиданно получил от него. Вспомним и мы некоторые особые Божьи милости к людям. Авраам возвращался как счастливый победитель царей месопотамских, на которых напал ночью и отбил у них пленников, жителей Содома и Гоморры, и среди них и своего племянника Лота. Победить спавших было нетрудно, но с наступлением дня и при возвращении к своему шатру Авраамом начал овладевать страх о возможных последствиях его похода. Тут Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Бытие 14 глава с 18 по 20 стих. Эта встреча, благословение и нужная пища подкрепили и ободрили Авраама. Пророк Илия на горе Кармил фактами доказал народу, что не Ваал, а Господь Иегова является Богом всей земли. Повелел народу поклоняться Господу и истребить морочивших им голову пророков Ваала. Царь Ахав держался с народом и не возражал пророку, но царица Иезавель, насоздавшая культ Ваала, поклялась убить пророка Илью. Пророк Илия испугался и бежал в Иудею, а из Иудеи в пустыню, усталый и голодный, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. Лег и уснул. Пробудил его толчок, но не смерти, а ангела Господня, который говорил: «Встань, ешь». Возле Илии оказался опреснок и кувшин воды. Подкрепленный чудесной пищей, Илия шел 40 суток до горы Харива, где познал, что ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне, а в тихом веянии пребывает Господь, и получил откровение об участи Израиля и других народов. Третья книга Царств, 17 глава с 1 по 2 стих и 18 глава с 1 по 46 стих. Мардокей в Сузах, престольном городе Персии, сидел у царских ворот как нищий. Он считал недоступным кланяться как Богу, временникщику Аману. Последнего это оскорбило. Он посоветовался со своими друзьями, приготовил дерево высотою в 50 локтей и пошел к царю за разрешением повесить на этом дереве противного Мардохея. Амана царь встретил с вопросом: «Что нужно сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Надеясь, что эта почесть ожидает его самого, Аман предложил, чтобы такого человека одели в царскую одежду, украсили царским венцом, посадили на царского коня, поручили первому в царстве князю вывести такого человека на городскую площадь и провозгласить: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». К изумлению и ужасу Амана царь повелел ему: «Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею, иудеянину, сидящему у царских ворот, ничего не упусти из всего, что ты говорил». Книга Эсфир, 5 глава, с 8 по 10 стих. Враг оказался принужденным приготовить трапезу тому, кого окраждала милость Божия. Трапеза Господня. Пророку Исаии было открыто, что на горе Сионе Господь Саваоф сделает трапезу не только для избранных, но для всех народов. Исаии 25 глава 6 по 9 стих. «Там удалятся скорби, снимется поношение, люди познают и прославят своего Избавителя». Полное исполнение этого пророчества, возможно, наступит недалеком будущем, а частичное совершается от дня распятия Христа на Голгофе до настоящего времени. Вечера Господня, преломление хлеба и трапеза Господня – это три названия для одного и того же действия. Когда члены Церкви Христовой вспоминают и возвещают, что Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, что Христос для нас хлеб жизни, а Дух Святой – источник воды живой. Это самая благословенная трапеза для овец Господних. А теперь обратим внимание на выражение «ввиду врагов моих». Как многочисленных врагов овцы можно разделить на три категории, а именно хищники, волки, медведи, львы, разбойники и тому подобное, недоброжелатели, которые толкают боком и плечом и рогами, доколе не вытолкают вон, Иезекииля 34 глава с 20 по 22 стих, собственная глупость, блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, Исаия 53 глава 6 стих. Так каждому христианину нужно остерегаться трех опасных врагов – сатаны, мира сего и своих плотских вожделений. Сатана. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, написал апостол Петр в первом послании Петра, 5 главе, с 8 по 9 стих. Овца совершенно безопасна пред львом. Христианам же, чтобы они не оказались в пасти дьявола, апостол рекомендует трезвость взглядов и готовность встретиться с неизбежным. Апостол Павел к этому добавляет еще такой совет. «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять». Ефесянам 6 глава с 13 по 18 стих. Видя так вооруженного христианина, сатана не пойдет к нему. Эта истина была известна апостолу Иоанну, который написал: «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». 1 Иоанна 5 глава 18 стих. Дьявол может рыкать вблизи, может пытаться нагонять страх, но не дерзнет прикоснуться, если на это не будет особого позволения от Бога, как было с Иовом. Иова 2 глава с 4 по 7 стих. Мир сей. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 2 глава с 15 по 17 стих, написал апостол Иоанн. При сравнении этих стихов со словами того же Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3 глава 16 стих. У некоторых может возникнуть недоумение. Если так возлюбил Бог мир, то почему же нам нельзя любить этого мира? Это недоумение легко устранится, если примем во внимание, что греческое слово «космос», переведенное выше приведенных в стихах словом «мир», имеет не менее 12 разных значений, как то порядок, мера, устройство, мирозрение, небо, земля, народ, украшение, обычаи, земные блага и так далее. Где говорится о безмерной Божьей любви к миру, там имеется в виду весь человеческий народ, который оказался во власти зла, сатаны, князя мира сего, Иоанна 12 глава 31 стих и Ефесянам 2 глава 2 стих, возбудившего в сердцах и умах человеческих нечистые желания и страсти и установившего богопротивные порядки, точнее беспорядки, какие христиане не только не могут любить, но от которых обязаны держаться в стороне. Ибо дружба с миром есть вражда против Бога. Иакова 4 глава 4 стих. Мир сей, то есть не покоряющийся воле Божией человеческие обычаи и порядки, пытается уловить христиан в свои сети. Похоть плоти, распутство, похоть очей, жадность наживы, гордость житейскую, жажду славу. Берегитесь этого врага. Плотские вожделения. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. 1 Петра, 2 глава, 11 стих. Упрашивал христиан апостол Петр. Апостол Павел написал нам, что эта опасность грозит каждому. Умоляю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 27 стих. И просил христиан, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Римлянам, 13 глава, 14 стих. Пока мы живем на земле в смертном теле, наша обязанность заботиться о теле, чтобы оно служило нам для высшей цели прославлять Бога. Если же забота о нашем теле станет для нас главной целью нашей жизни, то оно стало нашим идолом, заняло у нас место Бога, и наш раб превратился в нашего поработителя и врага. Апостол знал эту опасность и предупреждал. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся». Эти три врага — сатана, мир сей и плотские вожделения — постоянно и всюду находятся с нами, и пред глазами их добрый пастырь подает нам свои благословения, допускает нас к своей трапезе, подкрепляет души наши и делает нас мужественными и послушными Ему. Аминь.